чтобы приобрести данный товар. Естественно, это тоже стимул для нас, если для нас цена привлекательная. Дальше, где продается? Это тоже стимул. Если магазин находится очень далеко или клиент очень далеко, быть может, мне не захочется куда-то ехать, да, и я это сделаю как-то по-другому и не достигну того производителя или того магазина, который хотел бы меня привлечь. Поэтому местоположение или место продажи порой очень важно бывает при выборе, а особенно товаров постоянного пользования, этот момент играет решающую роль. Ну и продвижение товара – это программы, которые производитель или поставщик проводит. Это реклама, это все статьи информационные, это пиар-акции, это акции по стимулированию. Все это дает нам повод лишний раз вспомнить об этом товаре, запомнить, может быть, его, когда мы приходим куда-то покупать, мы вспоминаем воздействие рекламы, да, то, что у нас отложилось на подкорке, и обращаем внимание на тот или иной продукт, как внешние раздражители и как стимулы это действует на нас при наших покупках. Ну, собственно, еще одна группа мотивов – это побудительные мотивы. Это сюда, что сюда относится? Экономические, технологические, политические, культурные. Ну, собственно, те факторы, которые мы с вами уже обсуждали, экономические, что сюда относится? Ну, собственно, ваша возможность приобрести данный продукт, насколько это соответствует вашему положению. Технические или технологические – это то, насколько удобно вам будет пользоваться данным продуктом, как он вам подойдет, да, как вы с ним хорошо разберетесь. Ну, политический мотив – это если… Приведу пример по политическому мотиву. К примеру, сейчас у нас такая политика, направленная на здоровый образ жизни, на спорт, лыжи, теннис там, и так далее, да, в зависимости от того, какой нам пример подают наши политики. И заметьте, это тоже влияет на покупательское поведение, потому что все больше людей занимаются лыжным спортом, все больше людей занимаются большим теннисом и так далее. То есть политика государства так или иначе влияет на принятие наших решений. Ну и культурные, что принято в нашей культуре, что нам нравится и не нравится делать, как воспитали нас, да, и, собственно, от этого тоже зависят мотивы нашей покупки. Когда мы смотрим влияние всех этих факторов, видим комплекс влияния этих факторов, мы можем как раз с учетом этого комплекса рассматривать процесс принятия решения о покупке. Что происходит? Первое, как мы уже говорили, он осознает потребность, человек или компания осознает потребность, что нужно что-то купить, вот это необходимо. Это заставляет делать либо нужда, потому что есть необходимость, либо да, чтобы получить удовольствие. Следующий мы ведем поиск, причем поиск не только продукции, но и информации о ней, если это какая-то дорогая продукция или продукция предварительного выбора. Затем мы оцениваем варианты, которые у нас получились, да, выбираем то, что нам нужно, и покупаем. И последний этап покупательского поведения – это, конечно, уже оценка и анализ, что же мы приобрели, понравилось нам это или не понравилось. И как мы себя ведем? Если нам понравилась эта продукция, то мы, конечно же, идем, покупаем ее снова. Или рекомендуем кому-то купить, если нам вторая такая покупка не нужна. Но, соответственно, если нам это не понравилось, то мы тоже делимся своими впечатлениями и уже никому не рекомендуем ее покупать. Вот это очень важный момент, который действует как вирусный маркетинг и разносит мнение о вашем товаре другим покупателям, другим компаниям, другим фирмам. Поэтому очень важно, чтобы ваш товар удовлетворил вашего клиента. Какие же решения принимает покупатель после того, как впервые приобрел ваш продукт? Решений может быть много. Если ему не понравился, он выбирает другие товары. Он выбирает другие торговые марки. А может быть, ему не понравилось обслуживание, тогда он выбирает другого продавца, он идет покупать тот же продукт. Да? Потому что могут быть разные претензии клиентов. Дальше, он оценивает, сколько времени ему нужно на покупку. Быть может, даже если ему не очень понравилось ваше обслуживание, но с вами ему работать уже проще, может быть, он и вернется к вам, да? Только за счет того, что сэкономит свое время. Ну и, естественно, он будет оценивать стоимость покупки. Причем не только цену покупки, а стоимость всего приобретения. Я могу пояснить. К примеру, когда вы покупаете кондиционер домой или в компанию, это одна стоимость оборудования, вот этого кондиционера. Затем туда добавляется стоимость установки, это дополнительные средства. И затем добавляется стоимость обслуживания. То же самое с вашими легковыми автомобилями. Мы покупаем автомобиль, но потом нам накладывается оплата технического обслуживания, оплата дополнительных запчастей, оплата ремонта, бензина и так далее и тому подобное. Так вот, оценивает клиент всегда общую стоимость покупки. Хотим мы этого или нет. Поэтому первоначальной маленькой ценой привлечь уже очень сложно. Человек уже очень грамотный в потреблении и оценивает чаще всего полную стоимость покупки, а компании тем более, потому что у них есть ограничения, у них есть четкие указания, в какой цене должен быть продукт и какая должна быть его стоимость обслуживания. Поэтому модель учитывать обязательно нужно, важно, и это дает вам возможность увидеть ваших покупателей более детально, более четко. И еще раз хочу сказать, предложить им тот продукт, который им действительно нужен.